Мне понравился этот молодой человек. Я еще раз пожелал ему больших успехов в литературе и на прощание высказал просьбу прислать мне свою первую книгу, а также и все последующие толстые фолианты. Я так и сказал, толстые фолианты. Ему это понравилось. Он еще раз улыбнулся и обещал прислать мне свои произведения. И действительно, через год или два он прислал мне книгу стихов, в которой большую часть занимал раздел фронтовой лирики. Стихи мне понравились. Помню, о них был хороший разговор в печати. Кажется, велась дискуссия, читатель искал его книгу. О ней я отовсюду слышал хорошие отзывы. Мне было приятно осознавать, что Павел Матвеев, совершивший немало подвигов на фронтах Отечественной войны, стал заметным человеком в литературе, добился успехов в нелегком литературном труде. Грела мысль о том, что встретился с ним в трудную для него минуту жизни и оказал ему помощь не только медицинскую, но и добрым словом, нехитрым, но очень важным для него житейским советом. Примерно в это время Павел встретил красивую девушку Наташу и полюбил ее. И они поженились. Вскоре его пригласили в Москву, предложили ответственную должность в одном издательстве. В очередной свой приезд в столицу я позвонил ему. Мы встретились и долго беседовали, как добрые старые друзья. Он посвятил меня в свои дела, планы. Паша писал стихи, поэму, печатался в журналах, редактировал других поэтов, помогал им войти в литературу или утвердиться в ней. По совету друзей начал готовить новый поэтический сборник и весь ушел в эту радостную работу, а между тем над ним все ниже сгущались тучи. Кто-то из обиженных им написал анонимку жене. Не помогла. Семья была крепкая, спаянная взаимной любовью, дружбой, взаимопониманием, детьми. Но анонимщик был не из тех, которые легко отступали. Он избрал другой ход. Случайно познакомился с женой Павла Ивановича, с Натальей Алексеевной. И также случайно стал встречать ее по дороге на службу или домой. Он пел дифирамбы ее красоте и с горечью сетовал на ее мужа, который не ценит ее, никуда не водит, сидит сам за книжками и у молодой жены губит лучшие годы жизни без радости и развлечений. Мужчина был молодой, видный и говорил красиво. Наталья Алексеевна, жена поэта, и не заметила, как попала в его искусно расставленные сети. Яд сомнений вселился в ее душу. Она стала упрекать мужа, повторяя слова друга, капризничала, а вскоре стала плакать. Возникли первые конфликты. Тут, конечно, есть немалая вина и Павла Ивановича. Ему бы расспросить, разузнать, уделить жене больше внимания. Но он, хотя и был обеспокоен поведением жены, но по-прежнему много работал, готовил свою очередную книгу стихов. А тут приятель признался Наталье Алексеевне в жаркой любви. Она изменила мужу, с которым в любви и согласии прожила многие годы. Павел Иванович, узнав об этом, был потрясен. Да как же это так? Преданный и любящий друг, с которым было пережито столько радости, счастья и горя, с которым вырастили двух детей, вдруг наносит удар в спину. Дети уже большие. Дочь на стороне отца, сын на стороне матери. Зачем отец так беспечно относился к семье, не уделял матери должного внимания?